Без названия. Никто моим словам не внемлет, я один. День гаснет, красными рисуясь полосами, на запад уклонились тучи, и камин трещит передо мной, я полон весь мечтами о будущем. И дни мои толпой однообразную проходят предо мной, и тщетно я ищу смущенными очами меж них хоть день один, отмеченный судьбой.